Кирсас пооткроет глаза, встанет и воздаст Ахуре хвалу. Ему вручат победное оружие, он вскочит на коня и ринется в бой. Несколько дней будут биться они без отдыха, и по всей земле все это время будет бушевать ураган. Наконец герой поразит змея в сердце. Дахака перед смертью взревет так, что животные, люди и птицы разбегутся в ужасе и попрячутся кто куда. Этим закончится эра Хушедар-Маха. Наступит эра последнего спасителя. 30 дней и 30 ночей золотая колесница солнца неподвижно простоит в зените небес. Когда Спаситель спустится из царства бесконечного света на землю, перед ним предстанет могучий Кави Хаосрава. «Кто ты?» — спросит его Спаситель. «Я Кави Хаосрава», — ответит царь. «Неужели ты тот Кави Хаосрава, который уничтожил капище идолов и истребил девопоклонников у озера Чайчаста? Тот самый Хаосрава, который еще при жизни был вознесен на небо», — воскликнет Спаситель. И царь ответит ему: «Да, я тот самый Кави Хаосрава». «Сколь благостное дело ты совершил», — воскликнет Спаситель, «ибо если бы не твой подвиг, Ахура Мазда и святые бессмертные не смогли бы теперь очистить этот мир от зла». После этого Спаситель спросит царя: «Это ты уничтожил Туранца Франграсьяна?» «Да, это я уничтожил его», — ответит праведный царь. «Сколь благостное дело совершил ты», — опять возрадуется Спаситель, «ибо если бы Франграсьян остался жив, мир не очистился бы от зла, и невозможна была бы грядущая счастливая жизнь для праведных. Так пойдем же, царь, и сотворим молитву согласно вере зороастрийской». Кави Хаосрава станет земным царем. Царствование его продлится 57 лет, а Спаситель будет при нем верховным жрецом. Зороастрийцы преисполнятся любви друг к другу. Живые станут бессмертными, а мертвых Спаситель воскресит. Для этого Ахура Мазда сперва сотворит из земли их кости, из воды кровь, из растений волосы, а души их будут сотворены из стихии воздуха. Когда тела будут созданы, Спаситель трижды пропоет Ахунаварью и Гаты. После первой молитвы к жизни вернется пятая часть праведников. После второй — треть. А когда молитва будет сотворена в третий раз, все праведники воскреснут и обретут плоть. Мужья получат своих жен, жены мужей. А кто в прошлой жизни не имел семьи, обретет семью теперь. «Восстанет Аствад Эрита из озера Кансава, гонец Ахура Мазды, сын Вистаспаурвари, размахивая грозно оружием победным, которым Траетауна убил Дахаку-змея, которым Хаосрава Франграсьяна убил, которое Виштаспа носил, когда сражался за истину с врагами. И ложь этим оружием из праведного мира навек он изведет. За ним, за Аствад Эритой, придут победоносные с благими помышлениями и с добрыми словами, и с добрыми делами, благие, добронравные, лжи не произносившие ни разу языком, преклонится пред ними, и ярость кровожадная преодолеет истина ложь злую безобразную, пришедшую из тьмы. После этого умрут все воскресшие грешники и злодеи. Спустя 3 дня воскреснут те из них, чьи грехи не очень велики и подлежат искуплению. А кто мыслью, словом или делом чинил вред язатам, забудутся мертвым сном. Во сне они увидят благости рая и ужасы ада и раскаются, что не соблюдали заветов зороастрийской религии. Потом явится Спента Армайти и скажет: «Все они подлежат наказанию». Тогда Хшатраварья, дух металлов, изольет на землю поток расплавленной меди. Но для праведников огнекипящий металл будет словно теплое молоко, медь не причинит им вреда. Грешные же тела в мучениях сгорят и навсегда сгинут во всеочищающем пламени. Запись произведена в 2007 году, читал Вадим Максимов.